Третий не лишний. «Ой, ну ты сегодня огонь!» Игорь откинулся на спину, дотянулся до пульта и включил телевизор. Последнее время Анне все тяжелее давались пожары в постели. Она понимала, что заигралась. Анна поднялась с кровати, накинула пеньюар и села у трюмо. Накручивая темный локон на палец, она задумчиво разглядывала любовника в отражении. Они с Игорем встречаются 2 месяца. По выходным или среди недели, когда Игорю удобно. Его сын растет с бывшей женой, Аня ухаживает за больной дочерью. Соня оказалась в инвалидном кресле в 20 лет, после травмы на горнолыжном склоне. Муж оставил Анну за 2 года до трагедии, променяв жену на молодую секретаршу. Год Анна жила в режиме «дом-работа-дом». Но вдвоем с дочерью они потихоньку наладили быт. Руки у Сони были в порядке, только ноги отказывались ходить. Однажды Соня огорошила Анну с порога. «Ты завтра идешь на свидание». «Какое свидание?» Анна чуть не выронила пакеты с продуктами. «Пойдем, покажу». Дочь въехала задним ходом в комнату и покатила к компьютеру. Анна скинула мокасины и, не снимая плаща, пошла за дочерью. «Вот». Задорно поглядывая на мать, кивнула на экран Соня. С него, запустив пятерню в светлую челку, смотрел мужчина 40 лет. «Кто это?» «А что, красивый мужчина? Не женат, ищет женщину на длинную дистанцию. Бегун, что ли?» Анне не верилось, что дочь взялась устраивать ее судьбу. «Мам, ну нет. Для отношений со всеми вытекающими». «Сонь, ты чего удумала? Какие вытекающие?» «Хватит со мной взаперти сидеть», — стукнула кулаком по столу Соня. «Ты у меня молодая и красивая». «Зайка моя, выброси эту дурь из головы. Это же надо мать на ярмарку невест выставить». «У тебя кто-то есть?» Соня удивленно приподняла брови. «Может, я чего-то не знаю?» «Никто мне не нужен, кроме тебя». Анна бросила взгляд на экран и, вздохнув, побрела на кухню. Поставила сумки возле холодильника и вернулась в прихожую повесить плащ. Погладила его. Осенью Анне мучительно не хватало ласки. Говорят, любви хочется весной, но у Анны обострения случались золотой порой. Шорох колес заставил ее обернуться. В глазах Сони стояли слезы, веселый задор испарился. «Доченька, что с тобой?» Анна присела на корточки. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — дочь отвела взгляд. «Чувство вины, оно гложет меня. Я связала тебя по рукам и ногам. Во, даешь, что за чудак тебя понюхал?» «Я прошу тебя, мама...» Соня вцепилась в руку Анны. «Просто попробуй, иначе я не знаю, что с собой сделаю». «Ну хорошо», — растерялась от таких угроз Анна. «Куда идти-то надо? Завтра встретишься с ним у метрополя, а там как карта ляжет». «Ого, какие фантазии!» Соня улыбнулась. «За меня не переживай. Я сама в постель заберусь, если задержишься. И, пожалуйста, не рассказывай, что у тебя дочь-инвалид». «Это еще почему? Пообещай мне». «Хорошо», — смирилась Анна. Ночью ей не спалось. Она не знала, что надеть. Воображение рисовало ей жемчужное платье, похожее на то, что она видела недавно в витрине дорогого магазина. На следующий день она надела зависевшееся в шкафу красное платье и отправилась на свидание. Игоря она узнала сразу, он ее тоже. Соня писала от имени Анны, щедро отправляя ему фотографии. «В жизни вы еще красивее». Игорь вручил ей букет белых хризантем. «Пообедаем?» Анна завороженно смотрела на букет и пыталась вспомнить, когда в последний раз получала цветы в подарок. «Пообедаем?» — повторил Игорь вопрос. «Да, конечно». Анна прикинула, во сколько может обойтись обед в дорогом ресторане. «Или просто выпьем кофе в Севере?» «Я голоден, и я угощаю. Возражения не принимаются». «Не хотела бы оставаться обязанной. Аня, мы же уже все обсудили». Анна мысленно отругала дочь. «Интересно, до чего они с Игорем уже договорились?» Прижимая букет к груди, Анна вошла в ресторан. За столом говорил в основном Игорь. «Вы такая скованная сегодня», — улыбался он, подливая ей шампанское. «В сети были бойче. Не знал бы, что вам 40, простите мою беспардонность. Решил бы, что общаюсь с молоденькой девчонкой». «Простите, мне нужно домой». Засобиралась она в 10 вечера. «Тебя кто-то ждет?» После распитой на 2 бутылки Игорь перешел на «ты». «Дочка». Анна прикусила язык, вспомнив данное Соне обещание. Но потом решила, что в 40 лет нет смысла скрывать ребенка от нового знакомого. Тем более, что Соня просила не говорить только об инвалидности. «Ты не говорила, что у тебя есть ребенок». «Вот такая я загадочная». Анна к концу вечера уже привыкла к неожиданностям в разговоре и отпустила ситуацию. Игорь оплатил счет, и они вышли на улицу. К вечеру пошел дождь. Игорь предложил зайти в ближайший подъезд и вызвать такси. «Так парадные сейчас все закрыты?» «Спокойно». Игорь за руку втащил Анну за собой, дернув на себя тяжелую дверь. Посветив фонариком телефона на домофон, он нажал на наиболее потертые кнопки и открыл вторую дверь. «Прошу». Они поднялись по облупившимся ступеням на второй этаж и замерли у потрескавшегося низкого подоконника. «100 лет не бывал с девушкой в подъезде», — улыбнулся Игорь. «Так я и не девушка». Анна вспомнила, как впервые поцеловалась с будущим мужем в похожем подъезде. В Петербурге стояли тогда белые ночи, и Анна с Димой, озябнув, целовались до утра в подъезде дома на набережной. «Вспомним молодость?» Игорь шагнул к Анне. Она и ойкнуть не успела, как оказалась в плену его рук и губ. Лишь выронила букет. Домой Анна вернулась в смешанных чувствах. Соня не спала и допросила ее с пристрастием. Анна пожурила дочь за слишком пылкое общение с Игорем в сети. Она ушла на кухню и до 2 часов ночи, плеснув в чай рижского бальзама, слушала джаз. Утром Анну разбудил звонок. «Ты хоть немного поспала?» — осведомился он. «Да, что?» — осторожно спросила Анна. «А я так и не смог уснуть до 6. Перечитывал нашу переписку, вспоминал поцелуй. Ты меня завела не на шутку. Интересно, когда я успела?» Анна взглянула на зеленые цифры допотопного будильника. А Игорь тем временем не унимался. «Я давно не переписывался ни с кем до 4 утра. Давай увидимся сегодня». «Давай», — ответила Анна быстрее, чем подумала. Она не шла, а летела навстречу. Желтая листва радовала глаз, люди спешили по делам, и ей казалось, что каждый встречный улыбался ей. Вечером Анна вернулась домой за полночь. Дочь поджидала ее у компьютера. Анна пододвинула стул и села рядом с ней. «Ты о чем по ночам переписываешься с Игорем?» Дочь смущенно улыбнулась. «У вас все было?» Кровь прилила к щекам Анны. «Было мягко сказано». Соня улыбнулась. «Мам, ты светишься вся». «Дочь, я даже не знала, что так бывает». Прижала она ладони к пылающим щекам. «Это же прекрасно!» «Завязывай, Сонь. Зачем, если тебе хорошо?» Отношения Игоря и Анны 2 месяца напоминали любовный роман. Она летала на крыльях, но ей не давало покоя, что Игоря заряжали больше не ее объятия, а общение с Соней. Анна запрещала ей писать Игорю по ночам, но на каждом свидании понимала, что переписка продолжается. Он жил этими разговорами, в постели вспоминал о них. Анна еще раз глянула в зеркало на Игоря и повернулась к нему. «Нам надо поговорить». «Иди ко мне, поговорим». «Выключи телевизор, пожалуйста». Игорь щелкнул пультом и сел на кровати. «Только не говори, что у тебя появился другой». Анна запахнула поплотнее пеньюар на груди и, не зная, как начать, прошлась по комнате. «Другая есть у тебя». «Ань, ну ты чего?» Игорь взлохматил чуб. «Одни только наши переписки вдохнули в меня жизнь». «Вот про них я и хотела поговорить». Анна, пряча навернувшиеся слезы, подошла к окну. «Тогда при чем здесь другая?» «Ты переписываешься по ночам с моей дочерью. Это она нашла тебя и заварила кашу». «Не понял». Анна вытерла слезы и зажмурилась. Потеки туши щипали глаза, в груди стоял ком. «Аня, объяснись». Она села возле трюмо, теребя подол. «Моей дочери 21. Год назад Соня разбилась, каталась на лыжах. Теперь она в инвалидном кресле и ни с того ни с сего решила устроить мое женское счастье. Я запрещала ей писать тебе. Мы же с тобой встречались, но она все равно...» «Соня?» — завороженно прошептал Игорь. «Я лишь спала с тобой. Но искры по ночам летели между вами. Огонь не я, а Соня, понимаешь?» Игорь молча ушел в ванную. Анна быстро оделась и, тихо притворив входную дверь, ушла. Дома сказала Соне, что рассталась с Игорем и запретила ей говорить о нем. По ночам до ее слуха доносилось клацанье клавиатуры. Потянулись дни. Анна плакала по ночам в подушку. Вскоре она заметила, что в доме бывает чужой. Это продолжалось не один день. Анна замечала следы его присутствия, но боялась говорить об этом с Соней. Когда резко опустела бутылка рижского бальзама, а на расческе в ванной она нашла короткие светлые волосы, Анна не выдержала и накричала на дочь. Соня призналась, что Игорь приходит, пока Анна на работе. Тем же вечером в дверь позвонили. Анна открыла и отступила вглубь квартиры. «Ты? Я хочу видеть Соню». Игорь смотрел на Анну воспаленным взором. «Проходи». Анна беззвучно плакала на кухне, когда послышался шорох колес и тихие шаги. Быстро встав с табурета, Анна отвернулась к окну. Она не знала, как смотреть в глаза Игорю. Он кашлянул, пришлось повернуться. Соня светилась от счастья, а Игорь опирался на ручки ее коляски. «Аня», — начал он и осекся, — «Анна Сергеевна, я прошу руки вашей дочери». Игорь и Соня поженились. Анна уехала в Псков к матери. Общалась с дочерью по телефону, но приезжать отказывалась. Осенним днем на экране мобильного высветился видеозвонок. Анна включила камеру и обомлела. Дочь кружила с букетом хризантем по Дворцовой площади. «Мам, я хожу! Хожу!» Фокус экрана сместился, и она вздрогнула, увидев Игоря. Он доверительно взглянул на нее и улыбнулся. «Ань, приезжай! У нас будет ребенок!»